«Демуазель!» — обратился ко мне Карл VII, помешав приблизиться к броши. «Скоро состоится рыцарский турнир. Я хотел бы, чтобы вы посетили его». «Это честь для меня, Ваше Величество», — сказала я, склонив голову и застывая в глубоком реверансе. «И еще, я хотел бы сделать вам подарок». С этими словами король преподнес мне ожерелье из драгоценных камней удивительной красоты. Он, дрожащими от волнения руками, застегнул его у меня на шее, слегка коснувшись при этом моей кожи. Получилось это одновременно нежно и жадно, так, что у меня слегка перехватило дух. По восторженному взгляду короля я поняла, Карл готов подарить мне не только какое-то украшение, а весь мир. И это было так трогательно, что мое левое сердце как-то странно дрогнуло в ответ. Дело в том, что у фей и сельфов было два сердца. Это делало их выносливее и сильнее людей. Вдоволь насмотревшись на великолепные вещицы, мы отправились обратно в Мейюн-сюр-Иевр. Из особняка Кёрок король вышел первым, а я немного замешкалась, зацепившись шлейфом за какой-то выступ. Как это получилось, было непонятно. Весь свой наряд я создала из фейского волшебства, а не из ткани. Возможно, в особняке советника находился какой-то природный источник магических сил, искажавший мои чары, или так безобразничали местные фарфадетты, любившие хватать фей за подолы. Пока я пыталась понять причину, Жаккер подошел ко мне как раз в тот момент, когда мое платье каким-то образом само освободилось из неожиданного плена, и произнес: «Демуазель Сорель, у меня тоже есть подарок для вас, который я хочу преподнести вам в залог нашей будущей дружбы». Я, как во сне, приняла из его рук брошь-концентратор силы, не веря, что все это происходит в реальности. Почему он преподнес мне именно это украшение и так настойчиво предлагал дружбу? Откуда он узнал, что мои силы иссякают? Впрочем, что может узнать человек, даже если он очень умен? Но все-таки какое странное совпадение. Что-то тут не так. Я заметил, что эта вещица понравилась вам. Я не мог отказать себе в удовольствии доставить радость прекрасной даме. Поспешил объяснить мне свои действия Жаккер, словно прочитав мои мысли. Но то, что любому новому человеку, находящемуся подле короля, не повредит союзник при дворе, прописная истина, и я готов им стать. Как просто. Все понятно. Советник был очень наблюдательным человеком, а я неосторожно продемонстрировала эмоции, что, конечно, недостойно настоящей феи. «Я принимаю ваше предложение и ваш дар, месье Кёр», — сказала я, незаметно сняв с одежды советника седой волос, выпавший из его пышной шевелюры. Он был нужен для волшебства чтения мыслей. Сегодня же вечером я собиралась сотворить такие чары. Фарфадет обещал раздобыть по волосу у дофина и епископа. Скоро я узнаю, что замышляет каждый из этих троих. С этой мыслью я ждала вечера, изнывая на нудных мессах и приемах. И когда сумерки начали спускаться на Мейюн-сюр-Иевр, поспешила в свои покои, надеясь ускользнуть от назойливого внимания короля, что, конечно, мне не удалось. Его Величество преградил мне путь, и в его взгляде была такая мольба и страх моего возможного отказа, что у меня болезненно сжалось сердце. «Демуазель Сорель», — обратился он ко мне дрожащим от волнения голосом, «может быть, вы соблаговолите подарить мне ваш платок, чтобы он согревал мое сердце, оберегая его от холода и зла этого мира. Я вспомнила, что у людей был такой обычай куртуазной любви. Прекрасная дама дарила своему рыцарю платок или что-то иное, впитавшее тепло ее тела, и рыцарь хранил этот дар как самую большую драгоценность. Феи часто смеялись над традициями низшей расы, но некоторые из этих традиций, надо признать, были очень трогательными и красивыми. Как жаль, что ничего подобного не нашлось в нашем обществе высших небес с его прагматичным подходом ко всему. В порыве я сняла невесомую, тонкую ленту из бликов радуги, украшавшую мой фейский наряд, и повязала ее на руку королю. Когда наши взгляды встретились, я поняла, что этот человек жаждет большего, и неожиданно для себя подарила ему поцелуй, просто потому, что хотела понять, что это такое. У меня получилось легкое касание губ, нечто пробуждающее фантазии. Поцелуй — обещание, символ, окрыляющий надежды, способный помочь решиться на преодоление преград и штурм самых невозможных вершин. «До встречи, сир!» — опомнившись, прошептала я ошеломленному гусенышу и скрылась за дверью. Меня тоже охватило волнение, но вовсе не от этого короткого свидания с королем, а от мечтаний, взбудораживших мой ум. Мечтаний, в которых мне виделся совсем иной поцелуй, и вовсе не с ним. В последнее время я часто думала о том, с кем мне предстоит заключить брачный союз по версии парных ведомств. Ведь это должно было произойти сразу после подтверждения моего волшебного статуса, то есть после выигрыша пари. В облачном пределе феям внушали идею неоспоримости выбора. Спутник жизни выдавался раз и навсегда. Получите, распишитесь. Вместе мы должны были с беззаветной преданностью служить общему делу, направленному на процветание высших небес. Большинство моих однокашниц воспринимало все это как должное, но меня уже на первом цикле обучения терзали смутные сомнения, которые сильно возросли сейчас на земле. Я вынуждена была признаться себе в том, что мое сердце уже занято, и я не смогу постоянно всю мою бесконечную фейскую жизнь выдерживать рядом выбранного ведомствами, но не приглянувшегося мне сильфа. В моих мечтаниях царил лирический баритон изгнанника, а поскольку я не знала, как выглядел нарушитель моего спокойствия, то его внешность конструировалась из известных мне частей. Образ начинал рисоваться, конечно, с глаз, и тут я никуда не могла деться от темных очей Жака Кёра. Ну что ж, пусть у моей мечты будут именно такие восхитительные глаза. И нос тоже. Я мысленно пририсовала его к цепкому взгляду. Не слишком ли много от одного человека? И что это я на нем зациклилась? Я вздохнула, тщетно пытаясь отделаться от наваждения, в котором советник смотрел на меня с прохладной усмешкой на тонких губах. А вот, кстати, губы. Губы можно было бы добавить и попухлее, такие, как у Его Величества. Я все еще помнила их прикосновение к моим. Удивительное ощущение. А каким оно будет с тем, кто станет дорог моему сердцу? Наверное, еще сильнее, ярче. Дальше я пыталась обрисовать изогнутые уши, волосы и другие части тела, выхватывая их из образов высших сильфов, которых я видела на слете фейсельдерации. Что же это получается? Сплошная расчлененка. Матри всегда требовали чистоты помыслов от юных фей, угрожая нам тем, что наши идеи могут услышать тонкие натуры писателей, поэтов или художников на земле, и воплотив их в своих произведениях, вредно влиять на умы читателей, ведь миры взаимосвязаны. Так вот, Кажется, я сейчас стала причиной чьей-то сенсационной повести или пьесы. Из этих запретных грез, явно недостойных родовитой феи, меня вырвало тихое бормотание, исходившее от плетеного браслета, подаренного мне Фэри Сойраэй. «Кейюлэй Раин!» — тихо шептала она. «Как у тебя дела?» «Все идет по плану». «А что?» — насторожилась я. «Странная ситуация с твоим пари». Голос Фэри Сойраэй перешел в самый тихий секретный режим. Я сегодня слышала обрывок разговора главной наставницы с кем-то из фейсельдерации. По-моему, это был кто-то из могущественных сельфов. Так вот, я могу поклясться, что они сначала говорили о твоем пари, потом что-то о сельфе-изгнаннике, после чего Махада Нюй Араом выкрикнула что-то вроде: «Вы не можете так использовать Кейюлей. Она имеет право знать все о нем и о настоящих планах фейсельдерации». Я задумалась. Использовать меня? Пари сразу казалась мне странной затеей. Но при чем тут изгнанник? Что я должна знать о нем? Разве мы как-то связаны? И что это за настоящие планы? Все эти известия были не кстати, потому что и без них у меня накопилось масса вопросов без ответа и море проблем. Жалко, что дальше я не слышала. Главная наставница перешла на высший уровень секретности переговоров, который я пока не умею взламывать. Но и так ясно. Что-то здесь нечисто, добавила Фэри Сойраэй. Будь осторожна. Говорила же я тебе, откажись от этого пари. Потребуй другое. Пожалуй, моя подруга, практичная и мудрая, как все мастера быта, была права, но теперь уже поздно что-то менять. «Я буду осторожна», — пообещала я, прекрасно понимая невыполнимость этого обещания. «А сейчас мне нужна твоя помощь, Фэри Сой. Только ты можешь сделать все на высшем уровне». Я посвятила ее в свою идею нового платья и головного убора для грядущего рыцарского турнира. Никто не смог бы создать наряд лучше, чем домовитая фея. Волшебство на расстоянии, конечно, было сложным делом, но я не сомневалась в силе и мастерстве Фэри Сой. Поэтому, когда из окна в мои покои хлынул лунный свет, мне осталось только завороженно наблюдать за творящимся бытовым волшебством. Каждый лунный луч, натянутый, словно нить, на ткацком станке, переплетался с другими лучами, постепенно образуя чудесное лунное полотно, красивое, легкое, прочное и мерцающее таинственным сиянием. «А мне можно такие шоссы себе заказать?» Голос Фарфадетта донесся из самого темного угла в разгар лунного волшебства. «Только чтобы в полосочку были, как в жизни. Полоса темная, полоса светлая», добавил он, материализуясь рядом со мной. «Посмотрим на твое поведение», — усмехнулась я. «Волосы добыл?» «А как же!» — отозвался лютецый Мор Амор, с важным видом предъявив мне два локона, причем один из них был подозрительно кучеряв, но в тот момент я не обратила на это должного внимания. Я выставила на стол три специально подготовленные чаши, которые Фарфадету удалось недавно стянуть на кухне, и разложила ингредиенты, превращая каждую в средоточие мыслей. Одна для епископа, еще одна для дофина и последняя для советника. «С кого начнем?» – деловито спросил Фарфадет, с интересом наблюдая за мной. «С дофина», – решительно сказала я, и ярко представив образ Людовика, подожгла нужный локон силой своего волшебства, увеличенной влиянием броши, а потом вдохнула струящийся из чаши сизый дымок, ударивший в нос ароматом горечи. «Я тоже! Я тоже!» — закричал Лютик, потянувшись к чаше своим крупным носом, и тут же закашлялся с непривычки. «Ну и гадость! И в чем преимущество твоего метода? Какой гаденыш этот Людовик! Я и так знал!» Но я уже не могла ему возразить, проникая в мысли дофина. Какой здесь царил беспорядок! Сколько эмоций бушевало вокруг! Горечь, впитавшая в себя зависть, негодование, ревность, честолюбие и даже ненависть. Дофин скрывал в себе целую бурю чувств и при этом внешне выглядел довольно спокойным, хотя и мрачным. Его эмоции мешали распознать мысли, скрывая их в круговерти чередующихся вспышек. На тренировках, в инститаме все было гораздо проще. Идеальные условия даже извлечения волос проводилось у людей, предварительно принявших отвар из успокаивающих трав. Такие отвары делали феи-целительницы, имевшие титул «Мэдди» перед именем, или, проще говоря, «Медички». У затейниц курс зелий был гораздо короче, но успокоительное я вполне могла создать самостоятельно. Другое дело — подсунуть отвар дофину. Это не удалось ни мне, ни Фарфадетту. Его высочество был очень разборчив в еде и питье, словно постоянно боялся быть отравленным. Это казалось смешным, но после событий сегодняшнего утра мне пришлось иначе взглянуть на причуды Людовика. Я уже собиралась прервать сеанс чтения, когда одна мысль дофина все-таки выскользнула из-под защиты эмоциональных вспышек, тихим шепотом прозвучав у меня в голове. «Мадиэйл обманула меня!» Если учесть, что на сеансе чтения отображались только самые важные для дела мысли, а все ненужное феи отсекалось волшебством, то о чем это думал дофин? Может быть, о своей тайной фаворитке? Хотя Лютик утверждал, что Людовик любит только себя. Тогда кто эта Мадиэйл? Как она связана с проблемой гусеныша? Надо будет выяснить. Я прервала сеанс и залила водой тлеющий локон в чаше. «Ну что там?» — спросил Фарфадет, с уважением наблюдая за мной. «Ты знаешь кого-нибудь по имени Мадиэйл?» Вопросом на вопрос ответила я. «Нет», — глубокомысленно наморщив лоб, сказал Лютик. «Но можно поспрашивать у эхников. Если это имя кто-то произносил, они его уже повторяли». Эхники были родственниками Фарфадетов и развлекались тем, что создавали эхо, будучи любителями повторять и коверкать человеческие слова. «Давай следующую чашу», — решительно потребовала я. «Епископа сюда». Понимающе кивнул Лютик, пододвигая мне новый экземпляр для изучения. «А месье Кюр у нас, значит, на сладкое». Я снова подожгла локон в чаше. Тот самый, что был подозрительно кучеряв, и вдохнула дымок, пытаясь понять его запах. Но это было невозможно, потому что на меня внезапно обрушилась какая-то белиберда из несвязанных звуков, бессмыслица, от которой у меня закружилась голова. Как такое могло случиться? Епископ Жувенель Дезюрсен, возможно, не был самым гениальным человеком при короле, но его мысли точно не могли оказаться такими пустыми и дурацкими. Я прервала сеанс и испытующе взглянула на Фарфадетта. Лютик, будучи не в силах больше сдерживаться, разразился саркастическим хихиканьем. «Ты у кого взял этот локон?» — грозно спросила я. «У епископа!» — смеясь еще громче, ответил Фарфадет. «Жувенель Дезюрсен же, кажется, совершенно лысый», — вспомнила я, начиная догадываться о том, какую шутку решил сыграть со мной шкодливый дух. «Это только на голове», — возразил Лютик. «Ты его спину не видела. И потом, ты же сама сказала, что хочешь узнать его задние мысли». В сердцах я запустила в него чашей, дополнив бросок силой фейского волшебства. благодаря которому чаша летала за улепетывавшим Фарфадетом до тех пор, пока не поставила ему шикарный фингал под глазом. «Ну, прости, натура у меня такая, жить не могу без шуточек», примирительно сказал Лютик, усевшись на стол и пододвигая ко мне последнюю чашу с волосом советника. Взгляд у Фарфадета при этом был настолько озорным и хитрым, что я невольно насторожилась, заподозрив неладное. Содержимое чаши вспыхнуло, источая неожиданно приятный аромат, обволакивавший мозг образами темных равнин и медленных рек, над которыми будто парил обладатель волоса. Несколько мгновений я осмысливала происходящее, а потом быстро погасила пламя в чаше и судорожным жестом отодвинула ее от себя. До меня только сейчас дошло, что подобные видения могли возникать только у давно умерших людей, чьи души переместились за край этой жизни. Получалось, что тронутый сединой волос, который я собственноручно сняла с одежд Жака Кёра, принадлежал покойнику. Как же так? Я испытующе взглянула на хихикавшего Фарфадетта и, изловчившись, придавила его к столу мощным ударом фейского волшебства. «Ты чё, нанюхалась и своих не узнаёшь, что ли?» — пискнул Лютик, выпучив глаза с горизонтальными, как у всех Фарфадетов, зрачками. «Что тебе известно о советнике?» — грозно спросила я. «Ничего, ну ничего же, клянусь усами!» — запричитал он в ответ. «Тогда чем объясняется твое противное хихиканье?» Не отступала я, слегка ослабив хватку. «Да просто я уже много раз пытался подшутить над Жаком Кёром, но тот все время предугадывал все мои хитрости еще до того, как они начинали действовать, будто знал о них», — сказал Лютик. «Было интересно посмотреть, что выйдет у тебя». Я отпустила его и перевела дух, уяснив, что зря накинулась на своего помощника. «Ладно, извини, пора спать», — сменила я гнев на милость. «Не переживай», — прошептал Лютик, пряча улыбку в бороде. «Вдвоем-то мы его в два счета на чистую воду выведем. Ага», —